Сальватор понял, что дальше вилять невозможно, и начал запутанный рассказ, из которого мы с трудом разобрали, что он, выслуживаясь перед келлерем, поставлял ему деревенских девушек, приводил их по ночам в монастырь через лазы в крепостной стене, указать которые не захотел. Однако клялся с пеной у рта, что действовал совершенно бескорыстно и не скрывал смехотворного огорчения из-за того, что никак ему не удавалось урвать что-нибудь и для себя. К примеру, чтоб девицы, удовольствовав келлеря, не отказали бы и ему, Сальватору. Излагая все это, он противно, сально подхихикивал и подмигивал, как будто желая показать, что это разговор настоящих мужчин, приверженных одним и тем же мелким шалостям. Он нагло косился на меня, и я не мог его приструнить, потому что сознавал, что повязан с ним общей тайной, что я его сообщник, такой же грешник. Вильгельм решил идти напролом. «А с Ремигием ты познакомился до того, как попал к Дольчину, или после?» — перебил он Сальватора. И тот рухнул на колени, в слезах умоляя не губить его и спасти от инквизиции. Вильгельм торжественно поклялся никому не рассказывать о том, что сейчас услышит, и Сальватор без колебаний выложил нам всю подноготную отца келлеря. Они узнали друг друга на Лысом утесе, вместе состояли в банде Дольчина, вместе бежали оттуда и укрылись в Казальском монастыре, вместе перебрались к люнийцам. Из шепелява рта Сальватора лезли мольбы о прощении. Было ясно, что от него ничего больше не добьешься. Вильгельм решил, что имеет смысл немедленно заняться Ремигием, и отпустил Сальватора, который поспешил укрыться в церкви. Келлеря мы нашли на другом конце подворья, перед закромами. Он рядился с какими-то поселянами. Посмотрев на нас с опаской, он сделал вид, будто очень занят. Но Вильгельм настоял на том, чтобы Ремигий бросил все дела и отошел с нами. До тех пор мы почти не сталкивались с этим человеком. Он был обходителен, мы были вежливы, этим все исчерпывалось. Но на сей раз Вильгельм обратился к нему как к своему собрату, питомцу одного с ним ордена. Келлеря, похоже, эта перемена тона еще больше насторожила. Во всяком случае, он с первых же слов проявил крайнюю сдержанность. «Должность, наверное, часто вынуждает тебя бодрствовать и хлопотать по аббатству в те часы, когда другие спят?» — спросил Вильгельм. «Как когда?» — отвечал Ремигий. «Бывает, что накапливается много мелких дел, и я вынужден жертвовать часиком другим сна». «Не приходилось ли тебе при этом случайно замечать что-нибудь такое, что позволило бы установить, кто из монахов, не имея на то позволения, появляется ночью в кухне, скриптории и библиотеке?» «Если бы я что-то подобное заметил, я доложил бы аббату». «Это точно», — согласился Вильгельм и внезапно переменил разговор. «Деревня в долине небогатая, верно?» «Не знаю, как ответить», — сказал Ремигий. «Там живут монастырские крестьяне. Они целиком зависят от аббатства и в урожайные годы разделяют наше благополучие. К примеру, в Ионна в день на Медни они получили 12 модиев солода, коня, 7 волов, буйвола, 4 нетелей, 5 бычков, 20 овец, 15 свиней, 50 куриц и 17 ульев. Кроме того, 20 копченых поросят, 27 кругов сала, 0,5 меду, 3 мыла, рыбацкий невод». «Хорошо, хорошо», — перебил его Вильгельм. «Все это, как ты понимаешь, мало о чем говорит. Я не знаю, что за деревня, сколько в ней крестьян пользуются прибендой и каковы земельные наделы у остальных». «Ах, насчет этого», — сказал Ремигий, «средняя семья у них владеет участком до 50 долей земли». «А доля — это сколько?» «Разумеется, 4 квадратных линии». Что такое квадратная линия? 36 квадратных шагов в каждой квадратной линии. Или, если угодно, 800 линейных линий образуют Пьемонтскую милю. Достаточно сказать, что каждая семья, владеющая участком на северном склоне, может каждый год иметь со своих олив до получетверти масла.